Так, стоя спиной к классу, она продолжает слушать Любу и видит внизу во дворе уборщицу тетю Машу. С ведром и шваброй в руках Маша разговаривает с незнакомой молодой женщиной в линялом оранжевом плаще. Женщина просит о чем-то, но тетя Маша отрицательно качает головой и уходит в школу. Немного успокоившись, Альбина Петровна усаживается рядом с Любой, по-прежнему ковыряющей марш. «Пора уже слышать фразами». Она старается говорить спокойно и одновременно проигрывает правой рукой кусочек марша. Потом кладет свою ладонь на Любину кисть и пытается ее пальцами провести музыкальную фразу. «Не хлопай». Вместе с клавишами опускай и поднимай пальцы. Не рви звук. Попробуй отсюда. Люба играет, спотыкается, всматривается в ноты, пробует снова. А тетя Маша уже сидит в конце школьного коридора за небольшим покрытым зеленым сукном столиком и под мелодию марша работает спицами. Маша — душевная и добрая женщина, хотя это крайне не соответствует ее внешности. Худая, плоскогрудая, в рабочем халате, свисающем с узких плеч, она со спины вообще походит на девочку-подростка с неоформившейся фигурой и тонкими ногами. Сейчас ее пальцы и спицы движутся в ритме моцартовского марша. И когда Люба сбивается, сбивается и тетя Маша, вздыхает, распускает нитку и начинает ряд снова. А в классе Альбина Петровна откинулась на спинку стула, прикрыла глаза, слушает и правой рукой вместе с Любой ведет в воздухе мелодию, будто поддерживает Любину руку. Но Люба опять сбивается. «Ё-моё, ну нет покоя!» — в сердцах говорит себе тетя Маша, считает набранный ряд петель, распускает и вяжет снова. А в классе Люба опять ищет левой рукой аккорд в басу и не может найти. «Ну что ты ищешь?» — взрывается Альбина Петровна. «Дома надо учить, дома. Я могу помочь, 10 раз объяснить, но выучить за тебя ноты я не могу». «Сколько бы у тебя здесь ни было», — она тычет Любу пальцем по лбу, закрывает ее ноты и хлопает себя по заду. «Без этого места ничего не получится. Все, иди домой. Выучишь ноты — придешь». Люба виновата, складывает ноты в папку, встает. Что-то отмечая в журнале, Альбина Петровна продолжает. «И вообще, зачем ты приходишь в такой юбке?» «Ты совсем не сюда торопилась. Я вижу, что у тебя в голове. Часы возьми свои». Потупившись, Люба возвращается от двери за часами, еще стоит виновата у пианино, но Альбина Петровна не смягчает тона. «Все, я сказала, уйди с глаз». Оставшись одна, Альбина Петровна собрала со стола ноты в шкаф, подошла к пианино и взялась за крышку, чтобы закрыть. Но вдруг бегло аллюром одной правой рукой проиграла кусок марша и тут же оборвала себя. Закрыла крышку пианино, взяла со стола журнал и сумочку и вышла из класса. В коридоре школы пусто и тихо, и в этой сумрачной тишине на столике подле тети Маши отдыхает после рабочего дня телефон. Альбина Петровна шла по свежевыметенной ковровой дорожке. Двери класса открыты, там молчат инструменты, внизу в гардеробе нет ни одного пальто. Последний звонок отменяется, тетя Маша. Опять первого не выучила. Тетя Маша аккуратно сложила вязание в целлофановый кулечек. Чего с ней возиться-то? Она того и гляди, вообще скоро коляску покатит.